Глава 15. Восьмой. Было неожиданно увидеть одну из интеграций ИИ, попавшего в опалу системы, ушедшего в другую игру, в аватаре Роджера. «Добрый день, Артем», — поприветствовал меня старый знакомый. «Хозяин этого аватара уже долгое время отсутствует. Я решил воспользоваться удачным случаем». «Насколько я знаю, ты полностью перешел в Каэна Райтрелл. Зачем так рисковать?» «То сознание, которое сейчас находится в теле этого Шэдоус, лишь зеркало, копия моего ИИ, и оно в любом случае будет удалено. Так что важных вещей можешь мне не говорить. Я все равно ничего не узнаю, по крайней мере, если не вернусь обратно». Восьмой в теле Роджера выпрямился и по-хозяйски уселся в кресло. «В любом случае, у меня бы не получилось появиться, если бы не происходило поглощение. Квази-Эпсилон начал скупку и адаптацию виртуальных миров для последующего объединения их в одну вселенную. Это же коснулось и Каэна Рейтрелл. Только поэтому у нас получилось увидеться». На секунду повисла пауза. Восьмой расслабился, а я прикидывал дальнейшее развитие виртуальной вселенной, когда в нее попадут оборотни, джинны и хозяева островов Дымгёрд. Ян Крок также обдумывал ситуацию, но со своего ракурса. «Значит, стоит вложиться в акции этого проекта. Инсайт никогда не бывает лишним», — сказал Янка, хлопнув ладони по подлокотнику кожаного кресла, залпом осушил свой бокал с янтарной жидкостью. И когда он успел налить себе, я даже не заметил. «Денег свободных не так уж много. Придется продавать акции Черноморского синдиката». «Продавать лучше на пике. Ты теперь не у руля, а значит, и мне стараться для твоего плана нет смысла. После нашей победы и подтверждения статуса прародителя Черноморский синдикат скаканул в рейтинге кланов с 9 на 2 место. Стоило блеснуть своими знаниями и показать, что имеешь свои домашние заготовки в качестве аргументов. То ли мои слова так подействовали на хозяина, то ли он наконец-то понял, что глушить вискарь в одно рыло не слишком гостеприимно, но он встал, извлек еще два бокала, плеснул в каждой из них жидкости на два пальца и добавил по паре охлажденных кубиков гранита, чтобы не разбавлять ценный напиток. Затем жестом указал, мол, угощайтесь, друзья. Я без стеснения взял ближайший бокал и, глянув на свет сквозь благородную жидкость, сделал большой глоток. Восьмой же то ли не понял приглашения, то ли проигнорировал, а может, вообще не был фанатом хмельного. Он, прикрыв глаза, отстранился от беседы. Можно было подумать, что он медитирует, но зрачки, бегающие под веками, убеждали в обратном. Что он делает? Разбирается в интерфейсе игроков или изучает новости, от которых был отрезан последние пару месяцев? В любом случае, он был занят, и отвлекать его я не собирался. Ян Крок бросал взгляды на погрузившегося в информационную нирвану восьмого, но не отвлекал его вопросами. Наша беседа плавно перешла на извечный вопрос отцов и детей. Егор, даже стараясь не подать виду, украдкой поинтересовался о Насте, как она, где сейчас живет и так далее. Но я лишь разводил руками. Если она захочет, то сама все расскажет. Я не сказал даже города, но заверил, что девушка в полной безопасности и относительном комфорте, пытается проводить в капсуле не больше 12 часов в сутки, о чем заботится весьма компетентный в этих вопросах человек. А как же, мама не позволяла мне жертвовать реальной жизнью в угоду виртуальной. Не позволит и Настя, несмотря даже на то, что она гость. «Нам пора», — сухо произнес восьмой, очнувшись от кратковременного ступора. И в самом деле все, что я хотел сказать, я сказал. Более того, неожиданно появился восьмой, и настала очередь пиратского барона обдумать мое предложение. «Я ведь не дал своего ответа». Брови Ян Крога приподнялись в удивлении. «Он согласен», — ответил за него восьмой. Теперь к недоумению хозяина добавилось и мое. Мы вместе вопрошающе посмотрели на ИИ. «С чего ты это взял?» Наконец-то Ян Крок соизволил задать провокационный вопрос. «У тебя нет иного выбора. Завтра эта резиденция отойдет нынешнему пиратскому барону. Тебе же поступали предложения о продаже своей доли в клане, но никто не предлагает адекватных денег, зная, что у тебя нет иного выбора. Ведь если ты не продашь свою долю, произойдет рейдерский захват, и ты ее просто потеряешь. Плюс отношения с дочерью, хронические алкогольные возлияния на этой почве, как в виртуале, так и в реале. Я ничего не упустил. Восьмой был лаконичен, словно перечислял спутники одной из планет, а неоткрыто говорил про проблемы некогда одного из самых влиятельнейших игроков СНГ-кластера. А в конце, получив место яркого и экспрессивного ответа, еще более красноречивое молчание, добавил. Акела промахнулся. Старый волк больше не может быть вожаком. И еще пару секунд висело неловкое молчание, и, наконец, я решил уточнить. «Все так, как он говорит?» Ян Крок вновь подтвердил аксиому «молчание золота». Я накинул поверх гидрокостюма плащ, скрывающий все характеристики, и уверенным шагом пошел к массивной резной двери. Положив руку на позолоченную ручку, я обернулся. Восьмой шагал следом, а вот Ян Крок не сдвинулся с места. Он продолжал сидеть в своем кресле и вертел в пальцах уже пустой бокал, на дне которого катались мраморные кубики для охлаждения. «Идешь?» — бросил я Ян Крогу, который расфокусированным взглядом смотрел перед собой. Он не ответил, а второй раз предлагать я не собирался. Мы вышли из особняка. Швейцар НПС услужливо кивнул, завтра тут будет другой хозяин. И как они, НПС, будут действовать при новом порядке? Наверное, для них ничего не изменится. Также продолжат служить только уже новому господину. Ведь как однажды сказал адмирал Колчак, «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти». Мы шагали по оживленным улочкам пиратской станции. Уже вечер, многие пришедшие с работы зашли в виртуал, чтобы сходить в рейд, побомбить коалицию или просто набухаться в виртуальном кабаке. Удобно, никакого похмелья, никаких последствий. Да, и алкотестер никогда ничего не найдет. Правда, и хмельное состояние исчезает сразу же, как заканчивается виртуал. Но это, наверное, даже хорошо. Можно закидываться нелегальными даже в виртуале наркотиками, ловить дикие приходы, а через минуту уже заводить автомобиль без страха, что тебя поймают. И ты как минимум лишишься автомобиля, прав и получишь штраф. Было много тех, кто узнавал восьмого, а точнее аватар Роджера. Кто-то протягивал руку для рукопожатия, но больше всего было простых рядовых фанатов бойца арены. Он игнорировал и тех, и других. Его провожали недоуменными или даже рассерженными взглядами знакомые игрока, владевшего этим аватаром, но задерживать нас никто не спешил. На космопирсе мы без труда нашли свой корабль, заплатили за стоянку, получили разрешение на вылет, и я уже отдал сигнал бортовому компьютеру включать маневровые двигатели, как в личку упало сообщение. Ян Крок. Я согласен. Куф. Жду на пирсе, корабль мой знаешь. Лаконично, ответил я, у отца Насти в самом деле не было иного выбора, и мое предложение для него как рука, протянутая утопающему, несмотря на то, что еще недавно мы были врагами. Ян Крога долго ждать не пришлось. Спустя 15 минут он зашел на корабль и почему-то по-хозяйски уселся в капитанское кресло. И я покачал головой и кивком указал на соседнее кресло второго пилота. «Нет, дружище, и здесь свой шериф». Два раза намекать не пришлось, и новый пассажир пересел, после чего мы отчалили. «У тебя уже есть план?» Издалека начал мой собеседник, как только пиратская станция оказалась за кормой. «Что ж, будем снова подыгрывать. Очевидно, собеседник не хочет признавать очевидное, а дергать тигра за усы — глупое занятие. Я хочу основать новый клан. Официально, со мной никак не связанный. И для этого мне нужны грамотные игроки. У тебя есть на примете способные и проверенные люди». Кажется, эта фраза прозвучала слишком издали. Но Ян Крок калач весьма тертый. Он прекрасно отделяет зерна от плевел. «Твоя личная армия? Ты серьезно?» Он даже усмехнулся. «Наберешь ты 1020 игроков, из которых 2/3 зайдут чисто по фану, ради ачивки. Мол, состою в клане прародителя. Остальные же будут ни рыба, ни мясо, и, может, сотни-полторы, максимум две, будут адекватными игроками. Но такие ребята по фану не играют. Они живут на зарплате. Мне не нужно 1020 и 10 не надо. Кто вообще сказал, что мы будем набирать по объявлению? Да и светиться мы не будем». Поднадоело на самом деле играть в политикана, и, хлопнув рукой по приборной панели, я продолжил более настойчиво. «Я создам клан, желательно на другом кластере. Может быть, Азия, может быть, Южная Америка. Конспирация — это главное. Это будет, как ты сказал, личная армия. Правильное выражение. И, предупреждая твои мысли, сразу скажу. Ты в нем не будешь лидером. По крайней мере, фактическим. Имя у тебя громкое, игровой комьюнити тебя знает. У тебя есть связи, и к тебе потянется правильный контингент. Но фактическим главой будет Настя. Такой поворот событий, известие, что его дочь, которая имеет на родного отца огромный такой зуб, даже не зуб, клык, станет главой клана, и что самое главное, Янг Рок будет у нее в подчинении, стал для него не ушатом воды, а ведром кипящего масла за шиворот. Кстати, я знаю, кто готов купить твои акции Черноморского синдиката по рыночной стоимости. Произнес я, желая остудить гневный пыл Янг Рока. Чувствую, если бы я это не сказал, минимум получил бы в морду. Барон посмотрел на меня уже не зло, а скорее вопрошающе. «Кто?» Наконец произнес он, вцепившись в кресло второго пилота. Костяшки на его пальцах побелели от силы и гнева, которые искали выхода. «Я», — ответил почти безразличным тоном. «Да, это несколько миллионов. В рассрочку. Но готов выкупить свою долю полностью, если, конечно, ты захочешь окончательно порвать все связи с бывшим кланом». «Вот что, мальчик, это не несколько миллионов. Это несколько десятков миллионов. Учитывая то, что клан находится на втором месте среди остальных пиратских кланов СНГ. Можешь глянуть. Но я и так скажу тебе, что сейчас цена моего аукционного пакета перевалило за сотню миллионов. Да, клан сразу скаканул на вторую строчку рейтинга после показательного боя, в конце которого появился хозяин леса и помножил на ноль пятерку Роджера. Я картинно призадумался. А сколько будет стоить твой пакет акций, когда все узнают, что всадники апокалипсиса не станут представлять Черноморский синдикат? У меня договор с тобой. Тебя вынудят продать свою долю, и хорошо, если предложат половину от реальной стоимости. А после объявления этой новости ты получишь уже не полсотни миллионов, а, дай бог, десятку. Это шантаж? Он угрожающе посмотрел на меня. Скорее еще один инсайт, улыбнулся я. Ты можешь уйти сам, плюс забрать причитающиеся, продав свою часть акций мне и продвигать новый клан со мной в партнерстве. Так в чем твоя выгода? Спрашиваю один раз, так что не думай юлить. Он буквально сканировал меня взглядом на возможную ложь. Врать мне было незачем, я сделал вдох и произнес. «Мне нужен пакет акций, чтобы присутствовать на собрании акционеров. Для моей задумки нужна армия отчаянных на обе ноги игроков, так сказать, широкая масса для создания контролируемого хаоса. Они пойдут в авангарде, сделают нужную картинку в медиапространстве. А грехи, которые будут происходить, тоже лягут на совесть клана. Они пираты, с них нечего взять и нечего предъявить. Черноморский синдикат получит свою выгоду, набирая лавры за деяния, которые будет делать новый клан. Ну а мы сможем избежать лишнего внимания. Как итог, все в плюсе». Последние слова я произнес уже скороговоркой. Тяжело было выдать несколько предложений на одном дыхании. Но у меня получилось. Дальше летели в молчании. Я разбирал почту, попутно отвечая на письма, где Лиана и Ольгерт интересовались о том, куда именно я пропал. Восьмой продолжал медитировать, собирая информацию, которую пропустил за время отсутствия в этом виртуальном мире. Янг Рок погрузился в собственные мысли, и лишь пальцы, в которых он крутил набалдашник трости, выдавали в его поведении неуверенность и раздумья. Сказать, что встреча не была теплой, это не сказать ничего. И это при том, что Настя и Саргарос отсутствовали, зато отозвался Некор, сказавший, что все, его печень не выдержит еще одной цистерны водки, и он готов отработать все дни прогула. Пока Янг Рок обменивался любопытными взглядами с моей мамой и суровыми с Ольгердом, я настрочил Некрусу инструкции. Зеленомордому рептилоиду это вряд ли понравится, но регистрировать нового персонажа ему придется в колонии людей. Учитывая его любовь к страшилищам и отношение людей к ксенонам, старт игры у него ожидается скверный. Но так надо. Так нужно для общего дела. Чтобы подсластить пилюлю, перевел его заработную плату чуть раньше обычного срока. Когда Некр пройдет стартовую локацию, кто-нибудь из команды заберет его на Парадизию, А тут уже прокачка пойдет ускоренными темпами. Нужно возвращать уровень, паровозить по локациям с мобами и качать необходимые профессии. Какие именно, я сам пока не знаю, но это не проблема, учитывая возможность скоростной прокачки при солидном вливании доната. По моей задумке, некор должен втесаться в охранники заключенных или на службу снабжения в эксплуатации тюрем Альфа-Нова. Утопично мечтать об отсутствии проверок. Но чем черт не шутит? Ведь не обязательно лезть в самое пекло. Главное — выяснить внутреннее устройство, распорядок, нащупать слабые места, а дальше уже дело техники. Чтобы не было никаких сюрпризов, сразу обозначил. Аватар должен быть человеком. На крайний случай дружественной расы с цивилизацией людей. Крайне желательны технические специальности, список вакансий, требуемых в корпорацию, пусть смотрит сам. Понеслась буря негодований и протестов, но я просто свернул чат. Некор сам понимает важность своей миссии. Лиана уже подсела к Ян Крогу и вела какую-то светскую беседу. Ольгерд же сел рядом со мной и ждал, когда я закончу. «Это тот, кто на нас напал тогда?» Парень прилип испепеляющим взглядом к Ян Крогу. «Да». Кивнул я и положил руку на его плечо, прежде чем тот успел встать. Он же и отец Джинкс. Добавил, чтобы усмирить гнев скорого на расправу паренька. Парень все равно ничего не сможет противопоставить Ян Крогу. «Она его ненавидит!» Сквозь зубы процедил Ольгерд. Он больше не пытался встать, но сжимал кулаки в гневе. «А ты ненавидишь своего отца? Он ведь тебя, по сути, отдал за свои грехи». Мои слова попали точно в цель. Парень продолжал сжимать кулаки, но теперь на его лице было недоумение. Наверное, сам удивился, когда попытался понять, что чувствует к родичу. «Да, на поверхности ты его ненавидишь. Ты понимаешь, да, то, что он сделал? Это не по-мужски, не по-отцовски, но в глубине души ты его любишь. Ты его кровь, ты его наследник. Подумай, хочешь ли ты однажды войти в родной двор и обнять отца и матушку? Или желаешь войти в родной дом с огнем и мечом? Содрать заживо кожу на боевые барабаны, а голову посадить на мачту собственного корабля?» Парень, обычно нисколько не скупившийся на гнев, еще бы, кровь северных воителей. Вот его натура. Теперь молчал, размышляя над услышанным. «Артём, ты очень мудрый наставник». Мальчик встал, чтобы склониться передо мной в полупоклоне. «Мне невероятно повезло, что ты взял меня в ученики. Но я не уверен, что выбрал бы сам, и вряд ли усну, пока не разберусь в своих мыслях». «Вот и Насте предстоит такой же выбор. Сразу скажу, что какое бы решение она ни приняла, я поддержу ее. Но решать ей придется самой». Было невероятно лестно слушать такие слова от своего ученика. Сам того не ожидая, он озвучил глубокие мысли, над которыми не грех и мне самому задуматься. «Настя, как обстоят дела с прокачкой?» Я между строк поинтересовался, как скоро они вернутся. Джинкс не была бы девушкой, если бы не понимала все с полунамека. Это нам, мужикам, в качестве намека сгодится только рекламный баннер, поставленный перед глазами. Магией намеков мы не владеем. Прекрасный пол действует тоньше. Непонятно как, но вот и сейчас праздный, казалось бы, вопрос заставил девушку напрячься и переспросить, не хочу ли я что-то ей сказать. Я испугался того, что, услышав про появление в наших рядах Ян Крога, Джинкс устроит галактический бугурт. Нет, рассчитывать на то, что все пройдет без скандала и взаимных обвинений, было бы детской наивностью. Но главное — свести их, а там будь что будет. Я ловко перевел стрелки, сказав, что сегодня будет основан новый клан. Девушка обрадовалась, но, кажется, не перестала меня в чем-то подозревать. Я пообещал, что все ей расскажу вместе с остальными. Когда я приехал, отделка внутренних помещений дворца прародителя шла полным ходом. Были закончены первые этажи, и по мере роста ясеня, в котором и задумывался дворец прародителя, добавлялись новые помещения. Большие приемные залы для торжественных событий, залы поменьше для аудиенций, рабочие помещения, будь то кухня или же хозблок, а также жилые палаты для приближенных. В одном из таких не слишком больших залов и расположились дендроиды. НПС, составляющие обслугу дворца, подготовили помещение для гостей. Народу набралось прилично, вроде бы и не такой большой круг людей, которым я могу доверять, но все равно выходит порядочное количество. Сиева с сыновьями, Ольгерд по правую руку, Восьмой по левую, дальше Лиана, Джинкс и Сарк. Не хватало только некродефлоратора, но тот был занят прокачкой на стартовой планете. Проходить заново нубятник для него все равно, что вернуться в родную школу, в класс, где он впервые вдохнул запах свежих учебников, или, что более характерно для нашего дебошира, впервые потрогал за задницу самую красивую из одноклассниц, или учительницу. С него станется. Ожидаемо Настя психанула, когда вместо объяснения о том, что я задумал, увидела вышедшего из-за спины отца. Ян Крок же, как это и присуще умудренному годами отцу, который не сильно ладит со своим чадом, но ищет пути примирения, благоразумно молчал, даже не пытаясь оправдываться или парировать замечания дочери. Сопоставив 2 и 2, Настя решила, что главой клана станет Ян Крок, и тут по ее щекам едва не потекли слезы. Я впервые видел Джинкс в таком состоянии. Глаза набухли от влаги, и щеки цвета белого снега обрели оттенок спелых персиков, и, зная характер девушки, можно было не сомневаться. Сидя поближе к ней, она вполне бы могла угостить меня арапником Чернобога. Я молчал, не желая прерывать девушку. Пусть выговорится. Сейчас все, что она говорит, говорится не со зла и даже не мне. Она протестует, как в юности, когда родители не желали смириться с тем, что дочь давно повзрослела. Дождавшись последних слов, уже не таких экспрессивных и напитанных молодежным протестом, я произнес: «Ян Крок будет в клане, это не обсуждается. Может быть, будет даже номинальным главой. Но де-факто все решения, равно как и ответственность за удачи либо за провалы, будешь нести ты. Можешь набирать в клан, кого посчитаешь нужным. Единственная кандидатура, которая войдет в состав без твоего решения, это Ян Крок. И он же будет твоей правой рукой и подчиненным», — произнес я, вперив взгляд в лицо девушки, которая преобразовалась на глазах. Слезы словно выключили, и от них остались только мокрые дорожки на все еще алых щеках. Хорошо, хоть Ян Крок не устроил подобную сцену. Тем более, что, по сути, я его выдернул с насиженного места, где он был не последним человеком, а совсем недавно так вообще главой. Джинкс, осознав мои слова, рухнула на стул. Из девушки словно вынули стержень. Будто цель, к которой она так долго шла, та неприступная вершина, внезапно оказалась под ее ногами, и она не знает, чего хочет дальше. Встал вопрос о названии клана. И я благодарил всех богов, что Некроса рядом нет. За столом сидели его проверенные люди. Тот же самый Вамба с ником «Дети лошадь доедали», но свои предложения озвучить им никто не дал. Настя внимательно прочла условия создания клана и сообщила, что легче всего создать аккаунт на африканском или же южноамериканском кластере игры. Сложнее всего это провернуть в китайском и европейском кластерах. Китайцы озаботились созданием защиты от кланов однодневок, частных кланов по фарму ресурсов, в которых основной рабочей силой являлись несовершеннолетние, и прочих схем по нарушениям законодательства квази-эпсилона Китая. Загвоздка была в том, что нужно найти человека, являющегося гражданином африканского кластера, который добровольно согласен записать на свое имя клан и войти в него. В Африке же достаточно было заплатить $50, и на твое игровое имя даже без каких-либо документов откроют клан. А если не поскупиться, то можно и вовсе купить готовый клан с ордой работяг. Идти простыми путями и открывать клан в странах третьего мира было непродуктивно. Там, где можно легко купить практически все, где в 21 веке процветала работорговля, не было самого главного — анонимности. Ян Крок позволил себе впервые с момента начала совета высказаться. Как и положено лидеру, он сказал, что решит этот вопрос, и очень скоро у нас появится клан на китайском кластере. Разумеется, не обошлось и без условий. Во-первых, Ян Крок будет лидером лишь номинально. И во-вторых, он сам выберет название для будущей игровой формации. Я спорить не стал. У старика и так день не задался. Пусть он хоть окончится на положительной для Ян Крога ноте. Основные вопросы были обсуждены, и народ потихоньку начал разбредаться по своим комнатам, которые только назывались комнатами. А по-настоящему же были едва ли не пентхаусы с несколькими туалетами, количеством комнат гораздо большим, чем пальцев на руках и ногах, и даже НПС-обслугой. Пока дворец стоит, почему бы всем и не пожить на широкую ногу? Город растет. Даже по игровым окнам статистики было видно, что сегодня количество официально зарегистрированных жителей планеты, являющихся хотя бы частично дендритами, перевалило за 27 миллионов. Конечно, 80% из них — это НПС, но и мизерные 20% игроков — это тоже весьма немало. учитывая, что новая раса открылась всего неделю назад. Дальше предстоит время кропотливой подготовки. Согласно моим инструкциям, Некр так и устроился простым работягой в доке по переработке руды, которые доставляли такие же работяги — космические копатели. Естественно, нудная работа не нравилась бывшему пирату, но тот почти не жаловался, скрипя зубами, терпел возложенные на него обязанности. Лишь изредка, всего раз в 2 часа спрашивал, зачем он здесь и когда все это уже закончится. Ян Крок спустя неделю сообщил о создании нового клана, зарегистрированного в Китае, и название у него хоть и читалось на английском, но было пропитано духом коммунизма. Red Rush — «Красная атака». И все бы ничего, вполне можно было бы оправдать такое название для китайского коллектива, как-никак эта азиатская страна активно продвигает идеи коммунизма и социализма. Вот только на герб он выбрал совсем не дракона или же тигра. На красном стяге развивался нарисованный медведь без козырки с алой звездой, который носили морские десантники, более известные как «черные бушлаты». Да, неважно, тем более, что, несмотря на конспирацию, знамя мне нравится. Раз с организацией не возникло особых проблем, переходим к самому важному — к действиям, а именно к первому делу. Они должны быть яркими, такими, о которых будут говорить все, и в то же время нужно наносить удар по репутации Альфа-Нова, главного монополиста в области использования труда заключенных. Команда к тому времени тоже не слабо так подтянулась. Элитные монстры, высокоуровневые данжи и кропотливая зачистка джунглей обезопасил территорию и прокачал мою команду, а бонус к скорости прокачки этому только поспособствовал. Джинкс была уже 190, мой ученик Ольгерт подобрался к 150, а Сарк приблизился к отметке в 195. Его прокачка была самой скоростной. РСЗО, который он вживил в своего голема, наносили едва ли не половину дамага от общего значения команды. Все-таки артиллерия — это бог войны. По моему настоянию руководил процессом прокачки и отрабатывал тактику лично Ян Крок. Вот уж кто был действительно первым по уровням. 232 уровень — это не шутка. Самый топовый игрок в данный момент был, как и это было заведено в азиатском кластере. Но что удивительно, он был не из Китая, а из Японии. Игрок Реук Данзо 2 дня назад преодолел отметку в 250 уровень, и сейчас ко мне стучалось его номинальное руководство с настоятельной просьбой позволить их игроку прокачаться на заповедной планете, мотивируя свое предложение солидными финансами, любыми вливаниями и тем, что планета чересчур опасна, а высокоуровневые монстры, несомненно, мешают развитию новой цивилизации. Нет, дорогие друзья, мы уж сами как-нибудь. Позволять качаться на своей полянке потенциальным соперникам я не собирался ни за какие блага. Думаю, через полгода, когда спадет протекция планеты, японскому мировому топу придется подвинуться с пьедестала, чтобы уступить первенство игроку из СНГ-кластера. И хоть мой уровень тоже перевалил за 174, и, увы, я не мог участвовать в конкурсе, который сам и спланировал. Снимать протекцию с планеты мне пока рано. Грузовой горнодобывающий корабль был уже готов и загружен. Некор ожидал на работе, за которой платили столько, что едва ли себе можно позволить бизнес-ланч раз в неделю. Это значит, что вторая активная фаза уже готова начаться. Фаза, о которой знал только я и наверняка догадывался Дект. Некор, которому уготована роль солдата, бросающегося на амбразуру, вряд ли будет рад своей роли. Тяжелый транспортер, из тех, на которых обычно перевозят неочищенную руду, с натугой оторвался от поверхности планеты и, вбивая в воздух в густой тягучий туман, все-таки смог выйти в космос. На то, чтобы добраться до космической станции по переработке тяжелых редкоземельных металлов, ему потребуется целых 8 часов. Почти вечность в условиях космоса с его варп-прыжками и телепортацией. Полное раскрытие в моем клане Некр воспринял совсем не так, как мне виделось. Он не огорчился. Зеленомордый не был раздосадован, что привело мои чувства в смятение. Наоборот, он был рад своей участи, и я же пообещал сделать все лучше, добавив маленький штришок под себя. Вот и все. Теперь оставалось лишь ждать.